«Принял. У тебя же в голове сложился план действий. Двигайтесь к этой пещере, я подлечу, когда освобожусь и вообще, постараюсь появиться пораньше. Если будут опасные ситуации, сразу же выходи на связь». «Да я не понял, как? Справа есть окошко чата». «Нет, нету. Карта только есть, да две полоски синяя и красная. Это энергия и жизни, ХМ», задумался Вадим. «А как у тебя сейчас чат выглядит?» «Никак, просто говорю с вами и все. Хотя...» Мальчик на секунду замолчал. «Есть тут один полупрозрачный конвертик». «Во!» Обрадовался Тяж. «Попробуй на него щелкни». «Отправить сообщение и пустой список», ответил парень и тут же поправился. «Ну почти пустой, написано». Вадим потом многоточие и знак вопроса. «Ну все, разобрался». «Вроде да», серьезно проговорил мальчик. «Если будет тяжко, то отзвонюсь и мы обратно в лагерь побежим». «Добро». Вадим отключился от беседы с Марком и посмотрел на терпеливо ждущего его мага. «Мастер, как мне вас отблагодарить? Помоги людям добраться до бункерка», словно ждав этого вопроса, тут же ответил отшельник. «Это правда важно». Перед Вадимом появилось полупрозрачное окошко с надписью «Поход в бункерк. Помогите Бастиону вернуть контроль над потерянным городом. Награда. Аудиенция хранителя в имперской библиотеке. Принять. Да. Нет. Хорошо», нажимая на кнопку «Да», ответил Вадим. «Подскажите, мастер, что вы знаете об Огненном озере?» «Об Огненном озере», — хитро прищурился маг, — «многое ведаю. А что конкретно тебя интересует? Зачем туда стремятся попасть представители крепости? Во-первых, там находится один из ключей к бункерку. Во-вторых, со сферой огня с нежитью воевать проще. В-третьих, ты в курсе, что в тебе течет кровь дракона?» Неожиданно сменил тему отшельник. «Да, не особо», — пожал плечами Вадим. «С чего бы ей во мне взяться? Вот и мне интересно». Глаза мастера зажглись азартом. «Но для этого придется сделать маленькую операцию. Валим, икс». Тяж качнулся в бок, роняя себя с крутого утеса. «Ну его нафиг с его интересно». «Стой», — возмутился Икс, — «да мы столько всего не узнали. Надо было с ним пообщаться». Стеганувшая молния, в куски раскрошившая ледяной щит, изменила мнение Искина. «Хотя, знаешь», — задумчиво протянул Икс, — «мы и так загостились. Пора проведать наших парней. Еще и на указанные на карте точки залететь надо, вдруг там кто остался». «Вот-вот», — согласно кивнул Вадим, прижимаясь к скале и с каждой секундой увеличивая расстояние между собой и утесом. «Мне кажется, или темнеет». «Темнеет», — согласился Икс. «Вон, даже солнышко тучами заволокло. Как думаешь, если в нас молния шибанет, щит сдюжит или нет?» «Чего-то мне не хочется проверять», — бросил Вадим. «Запускай эхолокацию по скале, ищи любые неровности, естественные или искусственные проходы». «Уже работает. Как только ты рыбкой прыгнул с утеса», — хохотнул Икс. «Ух, меня как будто адреналином накачали. Эти наши элементы тоже очкуют, сидят. Пусть не боятся, своих в обиду не даем». Вадим параллельно оценивал выведенные на дисплей данные по скале. «Давай вон в тот». Тяж успел залететь в небольшую пещеру, находившуюся у основания скалы, за полминуты до мощнейшего удара молнии. Перевитый энергетическими жгутами столб электричества на десятки метров раскидал ошметки гигантского валуна, находившегося в нескольких метрах от входа, частично завалив проход в пещеру. Следом оглушительно громыхнуло. «Марк, прием». «Прием, Вадим. У вас там грозы нет, случайно?» «Нет, небо чистое. Камеры только две сумели снять. Третья, которая на скале, там и осталась. Сейчас идем по тропинке. Взрослые между собой обсуждают, сколько времени нам еще топать. Пришли к выводу, что не больше 3 часов. Удивляются, что нежити практически нет». Вадиму понравилось, как мальчик коротко и емко передал основную информацию. «Добро. Я тут в туннеле, постараюсь не заблудиться и выйти к вам. Подскажи, это дорожка, идущая на север, которая скалу опоясывает?» «Да, она». «У вас проблемы? Все под контролем. Связь через 2 часа». «Принял». Вадим скептически осмотрел потолок и стены туннеля. «Что скажешь, Икс?» «Собираю данные. Через минуту смогу наложить проекцию открытой местности на карту тоннелей». «Хорошо, а я пока исследую эту пещерку». Как Вадим и предполагал, ничего интересного в пещере не оказалось, за исключением еле заметной цепочки следов, уходящих куда-то вглубь скалы. «Икс, если ты пойдешь по предложенному маршруту, то через полтора часа выйдешь в перпендикулярный тоннель, ведущий на поверхность. Более того, из него ты сможешь попасть на тропинку, опоясывающую скалу. Есть два пути, сокращающие расстояние, но эхолокация показывает, что там тупик. Понятно, протянул парень, что думаешь насчет следов? Судя по следам, перед нами здесь прошел мужчина, тяжело нагруженный, прихрамывает на левую ногу. Вот и все, что я могу тебе сказать, Вадим. Аво, удивился Тяж, как понял. Вот смотри, правая пятка глубже вдавливается в пол, а на левой ноге носок наоборот глубже, значит припадает немного. Ну и вряд ли девушка будет носить такие большие сапоги. Ну ты крут, крут, покивал Вадим. Будем догонять его или как? 3-4 дня назад прошел, с сомнением протянул Икс. Мне что-то, кажется, его уже на кусочки нежить порвала. А в том, что она здесь водится, я даже не сомневаюсь. Ладно, полетели до наших, а потом посмотрим, может и поищем этого горемыку. Спустя час блужданий по тоннелям, Вадим понял несколько вещей. Во-первых, скелеты больше не напоминали организованного противника, болтаясь поодиночке или небольшими группами без всякого видимого смысла, а скорость нежити упала как минимум вдвое. Во-вторых, тоннели представляли из себя гениальное многоярусное сооружение, являющееся частью огромной инфраструктуры. Карта постепенно пополнялась все новыми и новыми деталями, а сам парень хмурился все больше и больше. «Вадим, все нормально», — обратился к Тяжу Икс, когда до выхода из туннеля оставалось не больше километра. «Да нормально, Икс», — буркнул Тяж, — «только подозрительно как-то все это, понимаешь, будто ловушка какая-то. Эти скелетики, и так, пылью были, а сейчас мы вон парочку просто пнули, и они разлетелись, гремя косточками по всему коридору. Понимаешь? Тут что-то нечисто». «Ну, я не знаю», — ответил Икс, «но, думаю, скоро все встанет на свои места». Дойдя до выхода, Вадим, не напрягаясь, разметал небольшой заслон из пары костяных гончих, лича, десятка вурдалаков, прячущихся в тени пещеры и двух каменных горгулей. Привычно поработав своим резаком, парень оглядел поля боя. Истлевающая мантия лича, поймавшего лбом сгусток огня и тут же потерявшего голову. Вадим выбил его в первую очередь. Икс сказал, что у мертвых магов есть в запасе заклинания, истончающие прочность вещей, и Тяж не стал рисковать. А вот с горгульями пришлось повозиться. Не желая идти на прямой контакт, Вадим, будто какой-то стелсер в легком МД, танцевал на протяжении нескольких десятков секунд. Отступить в сторону, отсечь одно крыло, взлететь, пропустить каменную махину под собой, добить первую, развалив ее от шеи до бедра, уйти от удара когтистой лапы, принять на ледяной щит удар второй, взорваться вихрем ударов, отсекая все возможные конечности, пинком и огненным шаром отшвырнуть подкравшихся сбоку упырей, раздробить остатки летающих статуй от греха подальше, и до конца зачистить каменный пятачок. Знаешь, Икс, удостоверившись в том, что вся нежить уничтожена, Вадим обратился к другу, мне начинает нравиться этот апгрейд, как говорят наши союзники из Содружества. То ли еще будет, дружище, важно, ответил Искин, это мы еще работаем на 3% мощности. Довольно хмыкнув, парень направился по тропинке навстречу вывернувшему из-за скалы отряду, во главе которого шел его давнишний знакомый, Лисорг. Помахав напрягшемуся магу, Вадим включил громкую связь. Ли, здорово, дружище, я тут немного срезал. Вадим, развеивая огненное веретено, заорал маг, как я рад тебя видеть. Ну еще бы, еще раз хмыкнув себе под нос, Тяж направился навстречу небольшому отряду. Знакомство с остальными членами отряда прошло нейтрально. Рыцари и клирик выполнили церемониальный поклон и поблагодарили за свое спасение. Воина звали фон Брок, а клирика брат Андре. В отличие от настороженных взглядов этой парочки, мэтр Ил лучился радостью и довольством. Причем, по ощущениям Вадима, эмоции эти шли от сердца. Мэтр напоминал собой солнце. Когда он улыбался, вокруг его добрых глаз собирались лучики морщинок, а ну душе становилось хорошо. «Послушайте, мэтр Ил», — не вытерпел парень после знакомства и дежурных фраз приветствия и заверений в вечной дружбе, «вот это тепло, которое от вас идет, это какая-то магия». «Я не маг», — лукаво улыбнулся седой, как лунь старичок, «а то, что ты, сын мой, чувствуешь, называется благословение. А благословение идет откуда?» Тут же заинтересовался Вадим. «В этом мире что, Есть боги. Боги есть везде, умиротворенно посмотрел на небо мэтр, просто не все о них помнят. А вот это ваше благословение, оно от какого бога идет? Парню почему-то казалось важным прояснить этот вопрос. Ни от какого, добродушно рассмеялся дедушка, оно идет от моего сердца вокруг меня, всем живым существам. Понимаешь, Вадим, в разговор вмешался Лисорг, движением руки предлагая отряду продолжить движение, уважаемый мэтр Илл до того, как получил сан священника долгое время был монахом. Огненный маг сделал паузу, выжидающе смотря на своего старшего товарища, и продолжил, не дождавшись от старика комментария. Если не ошибаюсь, мэтр провел в одном из храмов около 20 лет. А во, Вадим едва сдержался от того, чтобы не присвистнуть, это же куча времени. Монахи, очень опасные бойцы, скороговоркой начал выдавать информацию X. Если маги постоянно тренируются, развивая свой внутренний источник, или объем своего, так сказать, резервуара энергии, то монахи помимо своего источника оперируют еще внешней энергией, пропуская ее через себя. Например, монах может, войдя в специальную медитацию, слиться с ветром и бежать сутки без остановки. Пока он находится в состоянии концентрации, тело работает как часы. Или еще один из самых распространенных примеров. Монах, пропуская сквозь себя энергию земли, сам становится подобен камню. Сталь не может пробить голую кожу. Думаю, наш старичок так долго и умудрялся держать щит, что находился в медитации, пропуская сквозь себя энергию земли и трансформируя ее в магический щит. Дедок крут, Вадим, очень крут. Лисорг тем временем расписывал устройство монастыря. Расписание, строгие ограничения и комплекс ежедневных занятий. Монахи сами убирали территорию храма, готовили еду, строили, учились грамоте и письму, проводили часы в медитациях и только находя внутри себя стержень, допускались ко владению боевых искусств. Кто-то оставался в монастыре навсегда, кто-то шел в мир с миссией, кто-то отправлялся служить обществу. Мэтр Илл никогда не любил драться, зато во время его песнопений и чтений древних трактатов собирались толпы послушников, и он с радостью дарил им знания, щедро перемешанное с счастьем и любовью. Слушая в полуха Лисорга, Вадим не переставал следить за окрестностями, нет-нет, да и поглядывая не безоблачное небо, следя за парнями, трое из которых хмуро шагали в конце отряда, а двое терлись около мага и старика и потихоньку присматривался к членам отряда. С мэтром Иллом было все ясно, бывший монах, нашедший свое предназначение в служении людям, достигший больших высот в клерикальной магии, как утверждал Икс, благодаря хорошо разработанному внутреннему источнику и постоянным желаниям отдавать. Лисорг немного изменился с последней встречи. Маг стал более жилистым. Его голову и руки опоясывали ожоги непонятных символов. Судя по показаниям датчиков, у мага была повышенная температура. Сильно повышенная. Сделав себе зарубку в памяти поговорить с магом, Вадим перевел взгляд на клирика. Лицо брата Андре пересекала пренебрежительная полуулыбка. Временами его лицо испуганно замирало, и правая рука принималась ощупывать живот, после чего клирик снова расслаблялся и растягивал губы в презрительной усмешке. Еще Вадиму не понравился злой взгляд, который клирик то и дело бросал на мальчишек. Андрей периодически касался своего амулета, кривился и оглядывался на идущих позади парней. Взгляд был нехороший, многообещающий. Медальон клирика ярко светился у него на груди. Вспомнив беседу ребят и то, как они кормили светляка, Вадим ради интереса посмотрел на другие вещи, оружие, амулеты, книгу Лисорга. Все предметы, так или иначе, давали какое-то свечение. Сам клирик понимал, что с его амулетом что-то произошло, но не понимал, что именно. Решив про себя, что сольет Андре при первой же возможности, тяж перевел взгляд на рыцаря. Сосредоточенное лицо, внимательный взгляд из-под кустистых бровей. Ладонь постоянно находится на эфесе меча. Казалось, мужчину совершенно не смущает вес стального доспеха. Шагает легко, дыхание ровное. После минуты наблюдений Вадим разобрался в причине невероятной выносливости воина. На его груди болтался золотой амулет, немного светящийся изнутри. Каждые 5 минут из амулета выходила небольшая, полупрозрачная волна, накрывающая фон Грога с головой, после чего рыцарь наполнялся бодростью. Икс подтвердил догадки парня, опознав амулет, как батарейку для доспеха, точнее для воина. Амулет, по словам Икса, давал выносливости и имел внутри себя заклинание последнего шанса. Это мог быть как щит, так и огненный шар. Марк не отходил от Лисарка, при каждой возможности закидывая мага вопросами о различных плетениях, внутреннем источнике, школе магии и обо всем, что так или иначе связано с огнем. Маг охотно отвечал на вопросы паренька, с некоторым сожалением посматривая на книгу, висящую у него на бедре. Вадим понял, что маг помнил весь ритуал огненного исцеления, но какие это могло иметь последствия для мальчишки, пока не представлял. Точно было одно. Маг знает, что у Марка проснулся талант. А хорошо это или плохо, будет видно. Аврелий шел рядом с мэтром Иллом, то поддерживая старика под руку, то мгновенно выполняя любую его просьбу. Парень за все время ни разу не раскрыл своего рта, укрепляя мысли Вадима в серьезности своих намерений. Тяж очень сильно сомневался, что паренек хоть что-то сможет сделать против костяной гончей, но, если посмотреть на парня в перспективе, из него получится отличный воин. По крайней мере, силы духа ему было не занимать. А судя по комментариям Икса, сила духа была практически самым важным критерием в становлении паладина. Трое мальчишек, плетущиеся в конце отряда нет-нет, да и швыряли тайком какие-то техники в раскиданные по обочинам дороги камни или редкие кусты. Вадим с интересом следил через камеру заднего вида за небольшими молниями, вылетающими из рук одного из парней, за высокими прыжками остальных. Судя по всему, они пытались ставить щиты, но получалось из рук вон плохо. За наблюдениями час пролетел незаметно. Вадим вдыхал нереально чистый воздух и наслаждался видом гор. Лисорг что-то втолковывал внимательно прислушивающемуся Марку. Мэтр Илл умиротворенно улыбался, Бордо шагая по тропинке, опоясывающей скальный массив. Парни продолжали баловаться, замирая и делая невинные лица, когда клирик резко оборачивался и бросал на них злобный взгляд. Рыцарь же с каждым шагом становился все серьезнее и серьезней, приближаясь все ближе и ближе к Вадиму с Мэттом Иллом. «Похоже, подходим», — протянул Вадим. «Что скажешь, Икс?» «Ну, мы можем слетать на разведку», — в тон тяжу ответил Искин. «Судя по карте, составленной в тоннеле, через несколько сотен метров будет широкий тоннель». «Понял, готовлюсь», — кинул Вадим, защелкивая забрало шлема, потом надышимся свежим воздухом. «Икс, эхолокацию сразу же врубай, как в подземелье зайдем. Печенкой чую, пригодится нам эта карта». «Мэтр Илл», — Вадим повернулся к старичку, — «мы с Лисарком не успели еще два лагеря осмотреть. Что скажете? Сегодня будем в подземелье проникать или еще день подождем, чтоб я успел проверить выживших?» «Я в курсе ситуации», — кивнул мэтр. «У каждого из нас есть инструкция, что делать, если вдруг человек отбился от отряда. В горах всякое бывает. Сейчас же нам нужно поспешить. В лучшем случае у нас есть два дня, но лучше поспеть за один». Лисорг уже приготовил эликсиры. «И да, Вадим, я очень на вас надеюсь. Нам действительно нужно оказаться на месте в течение 24 часов». «На каком месте?» — невзначай уточнил парень. «Почему такая спешка? В нашей стране это место имеет название Огненное озеро или Озеро огня. А зачем нам туда, я расскажу вам чуть позже, после того, как мы выполним миссию, порученную мне принцем Владом. Что касается спешки, тут все просто. Нежить нас слишком сильно задержала, да еще и это истощение. Две недели, которые мы брали в качестве запаса, истекают уже завтра, мой друг». «Ладно, мэтр, понял вас». Вадим достал из-за спины свой резак. «А зачем вам, мальчики?» «Экхм», старичок поперхнулся, сморщился, словно лимон, но все же выдавил из себя. «Как вам сказать, они нужны для открытия огненных врат, на случай, если Лисорг не справится». «Понятно», — весело прищурился Вадим. «Разберемся, отец». Тяж, аккуратно обогнув седого священника, зашагал вперед. Спустя несколько мгновений слева к нему пристроился злой рыцарь. «Не бывать тому, чтобы какой-то форточник вперед меня в бой лез», — грозно пророкотал фон Брок, оправдывая свое имя. «Ставлю фляжку вина, что срублю больше голов, чем ты». Вадим посмотрел сверху вниз на самоуверенного рыцаря. «Заметано». «Что?» — не понял рыцарь. «Договорились», — пояснил Вадим, не снижая шага. «Только я не пью». «Как? Совсем?» Рыцарь от удивления замер, но тут же опомнился и бросился догонять Вадима. «Совсем-совсем?» «Совсем», подтвердил Вадим. «А пиво?» недоверчиво уточнил воин. «И пиво тоже», вздохнул Вадим. «Ты из этих, что ли, сплюнул на землю фон Грок. Поддерживаешь теорию этих умников из цитадели о магическом даре, что ли? Мол, шансы родить одаренного уменьшаются. Не слышал? Пожал плечами Вадим. Мне без разницы, кто что говорит. Мне нравится пить. Алкоголь влияет на координацию. А без координации воин, не воин. Так, мясо. Так уж и мясо, с обидой прищурился рыцарь. Слышь, громадина, после того, как зачистим вход, предлагаю поединок без доспехов. Хорошо, равнодушно кивнул Вадим, огибая скалу и выходя на широкую утоптанную площадку, если переживешь этот бой. Взору тяжа и рыцаря открылась внушающая трепет картина. Огромные черные створки ворот были, казалось, вплавлены в стену. Левая створка была расщеплена на две части и практически до середины засыпана огромными камнями. Правая же была оплавлена и слегка приоткрыта. Перед створками располагался настоящий форт. Сложенные из каменных блоков башни, двухметровая стена с вырытым рвом, мост отсутствовал в принципе, а единственный проход был перекрыт огромной ржавой решеткой, вплавленной в камень стены. В том, что форт был построен для защиты створок, не было ни капли сомнений. «Древние вас дери!» – расстроенно выдохнул рыцарь. «Их слишком много!» Вадим присмотрелся. Что находилось за стеной, рассмотреть не было ни единой возможности, а вот количество скелетов перед фортом поражало. Тысячи скелетов, сотни упырей, десятки костяных гончих, несколько личей. И многие немертвые уже почувствовали запах живых, неорганизованной толпой двигаясь в сторону отряда. «Икс!» Слегка мандражируя, Вадим обратился к своему другу. Каждый сам по себе, нет строя и управления, как и в предыдущем бою. В отличие от первых наших стычек, где прослеживалась стратегия и тактика. Знаешь, такое ощущение, что нежить потеряла своего повелителя. Выбиваем личей, да, потом упырей и гончих, их, думаю, вообще можно с обрыва скидывать. Да уж, вместо того, чтобы стоять ждать, сами на нас прут, хмыкнул повеселевший Вадим и обратился к рыцарю, давай за скалу. Держи оборону, там тропинка 5 шагов в ширину, тебе самое то, будет мечом махать, недостойно рыцарю в тылу отсиживаться. Не отрывая взгляда от приближающейся толпы, пробормотал фон Грок, так защитить отряд, мага и клириков. Мэтр Илл, прилад, на автомате поправил Вадима рыцарь, все еще колеблясь между гордостью и здравым смыслом. Так, тем более, резонно заметил Цаш, защищать своей грудью братьев по вере, достойное дело. Немного подумав, заявил рыцарь. «Ну тогда, за дело!» Кивнул Вадим и врубил голосовую связь. «Внимание, нападение нежити, удерживаем проход, посматривайте на стены, здесь много упырей. Парни, патруль тылов, Лисорк и брат, Андре», — подсказал Икс. «Андре, прикрывайте фон Грога, а я займусь личами». Отряд зашевелился, все скинули сумки с припасами и приготовились к бою. Гай и Юлий схватили по 2 арбалета, сумки с болтами и, пыхтя от напряжения, поспешили к фон Грогу. Марк занял позицию слева от своего учителя. Аврелий, которого окутала голубая волна благословения, наоборот, оставил мэтра Илла в одиночестве и направился к вооруженным арбалетами друзьям. Троица расположилась, практически, у самого обрыва. Перед Гаем и Юлием, нашептывающими что-то на наконечнике болтов, лежало по 2 арбалета, а между парнями было свободное пространство, примерно в 0,5 метра. Аврелий встал позади ребят, один за другим вынимая из сумок колчаны с болтами. Цезарь занял пост в арьергарде, внимательно осматривая тропинку и практически отвесную скалу. Мэтр Илл одно за другим вешал благословения на воинов, магов и мальчишек. Вот свечение окутало Гая, и парень с легкостью вскинул арбалет к плечу, с легкостью удерживая его на весу. Один только брат Андре метался туда-сюда, судорожно вцепившись в свой амулет. «Андре! Щит на фон Грога!» — раздался властный голоса прилата. Полетели первые болты, разрывающие головы упырей. Гай с Юлией выцеливали самых опасных, на их взгляд, противников. «Андре! Когда гончие добегут до Грога, слепи их и ослабляй благословениями!» Клирик бешено закивал, трясущимися руками создавая плетение щита для рыцаря. Марк с Лисорком создавали веретено, точнее создавал его Лисорк, на ходу что-то увлеченно поясняя пареньку, а последний, внимательно прислушиваясь к учителю, то доливал энергии, то убирал излишек, крепя плетение мага. Эх, синхронно выдохнули огневики, и Лисорк тут же набросил на Грога защиту от огня, чтобы прокатившееся мимо него веретено не обожгло рыцаря. «Смотри!» Вадим показал Иксу на настоящую просеку, устроенную огненным веретеном, в 10 шагах лич. «Подтолкнем!» «От винта!» Вместо ответа заорал Искин, бросая до этого паривший в воздухе доспех, вперед и вправо. Швырнув с правой руки огненный шар в злобно хохочущего лича, плывущего к людям от самого рва, Вадим левый толкнул еще одного немертвого мага под приближающееся веретено. Толчок вышел знатным. С десяток скелетов и одну гончую с личем сбило с ног и метлой швырнуло прямо в огненный вихрь. Выждав несколько секунд, тяж подлетел к впавшему в боевое безумие немертвому магу в обгорелой хламиде, швыряющему один зеленый сгусток пламени в форме черепа за другим и, резко приземлившись, подмял его под себя. Взмах пылающим резаком и на одного лича в заслоне форта стало меньше. Подскок вверх, найти взглядом еще одного лича, выбирающегося из рва, рвануть к нему. «Вадим, осторожней, какая-то аура нехорошая от него идет». Парень и сам видел все расширяющееся облако гнилостно-болотного цвета. Выбирая между дистанцией и атакой в лоб, Вадим на инстинктах рванул в небо. Лич в это время хлопнул в ладоши и от него прокатилась зеленоватая волна, которую парень видел как полупрозрачную рябь. Все живое, попадающее под действие волны немедленно высыхало, а сам немертвый колдун начинал светиться все ярче. Благо, радиус у этой волны оказался не более 20 метров. Ни Вадим, ни отряд не попали под действие этой странной магии. «Щиты!» — крикнул парень, коршуном падая на лича. Злобно воющие зеленые черепа рикошетили или бессильно отскакивали от воздушной мембраны невидимой защиты. «Кря!» Икс понял Вадима правильно, и немертвый маг за несколько секунд превратился в ледяную скульптуру. Подлетевший тяж мощным ударом рассек статую на две половинки. В стороны брызнули осколки льда с вмороженными в него костьми. «А наш водяной, мощный тип!» — проорал Вадим, отталкиваясь от земли. Тяж набрал скорость и полетел над землей, широко раскинув руки в стороны. Простые скелеты просто крошились при встрече с доспехом. Гончих отбрасывало порывом ветра, а верткие упыри бросались навстречу Вадиму, ломая себе зубы о ледяной щит, прикрывающий голову тяжа. Дальнейшее сражение походило больше на избиение. Лишившись поддержки двух личей, нежить без всякой системы перла на обороняющийся на тропинке отряд, попадая под раздачу Лисарка, Андре и Марка, которых прикрывал рыцарь. Цезарь, не вытерпев, бросил свой пост, помогая заряжать болты электричеством. Заряженные болты отлично действовали на упырей. При попадании электроболта, мышцы нежити сводило судорогой, и упырь падал на землю, отходя от электрошока несколько минут. Вадим с Иксом вовсю тестировали доспех, но стараясь беречь скаф. Элементари отлично проявили себя в бою, синхронизировав свою коммуникацию и своевременно выставляя нужные щиты. Тяж был доволен. И доволен он был до тех пор, пока не приземлился на стене форта. Во внутреннем дворике, размером с нижнюю палубу оплота, находилось еще несколько сотен скелетов-лучников и парочка гончих. Но больше всего Вадима поразили два огромных куска мяса, перетянутых не то цепями, не то колючей проволокой. Пока скелеты безуспешно пытались попасть в Вадима из древненьких луков, где вместо тетивы болталась зеленая магическая нить, парень вовсю разглядывал разлагающиеся мясные тумбы. «Вадим!» Голос Икса был близок к панике. «Ты что замер? Наши элементы сейчас без сил свалятся. Знаешь, сколько сил требуется, чтоб отбить одну проклятую стрелу?» Тяж тут же упал со стены спиной вниз, задним сальто приземлившись в ров. «А чего сразу молчали?» Хмуро спросил Вадим. «И вообще, Икс, сделай мне график в процентах по энергии элементарий, а то я уже поверил в бесконечную энергию. Да просто стрелы сильно тьмой фонят и тяжело их отражать», начал оправдываться Икс. «Но ты прав, сейчас выведу. Пока лови голосовое. Огненный 37, водяной 17, воздушный 6. Этот вообще еле дышит. Слушай», встрепенулся Вадим, наблюдая за тем, как его отряд осторожно приближается к форту, «у меня же вон целая полоска энергии, давай я поделюсь ею с ребятками». «Точно», зачастил Икс, «есть такое умение батарейка, с его помощью носитель может делиться своей энергией с питомцем, например». Вадим закрыл глаза и представил, как от него расходятся небольшие энергетические волны, впитывающиеся в доспех. Первая волна была жаркой, как полуденное солнце, вторая – прохладной, как вода из ледника, третья – свежая, как порыв горного ветра, четвертая походила на лавину камней. Парень почувствовал небольшое головокружение, его повело, и он упал на колено, задумчиво смотря на полупрозрачную надпись. Пассивное умение «Батарейка» активировано. Тяжелый имперский гвардеец никогда не меняет свой доспех. Тяжелый имперский гвардеец не просто тщательно ухаживает за своим доспехом. Его доспех, вторая кожа и гвардейцы проводят долгие часы в медитациях, напитывая свой доспех энергией, повышая тем самым его прочность, эластичность. Некоторым даже удается придать своему доспеху необычные свойства. «Аво!» – вывел его из прострации голос Икса. «Неплохо!» – Вадим потряс головой, принимая вертикальное положение и глянул на голый дисплей. Синяя полоска его энергии застыла на уровне 60, зато остальные 4 полоски, нижняя из которых была неактивна, горели 100 зарядом. «Вадим, наши элементы чего-то перевозбудились и просят разрешения зачистить внутренний двор форта. Отбой!» – возражает парень. «Не забывай, что нам еще блицкриг до самого озера делать. Расходуем энергию экономно». Мэтр Илл разделял мысли Вадима и после небольшой заминки достал из своего мешка небольшой желтый топаз на медной цепочке. «Рыцарь, клирик, лисорк и икс синхронно ахнули. Ты чего?» – недовольно поинтересовался Вадим у Искина. «Если я правильно помню описание этого артефакта, то сейчас вспыхнет небольшое солнце. Очень мощный артефакт, очень. Единственный минус – никто не знает, сколько зарядов в нем осталось. Каждое использование солнечного топаза может оказаться последним». Икс был прав, спустя несколько секунд после отправки сапфира в полет на внутреннюю территорию форта, там вспыхнуло небольшое солнце. Даже Вадиму, несмотря на забрало, слегка резануло по глазам, не говоря уже о мальчишках. Взрослые предусмотрительно прикрыли глаза руками. «Вот сволочи!» – прошипел ослепший на несколько секунд Марк, могли бы и предупредить. «Сволочи!» – шмыгнув носом согласился Гай, но сами виноваты, расслабились мы тут. Можно было и догадаться, что светляк полетел. «Фу, мужики, чем завоняло!» Юлия аж согнула пополам и парня вырвала утренним завтраком. За ним последовали остальные. Лишь позеленевший рыцарь и мэтр Илл не поклонились земле. Вадим, которого запахи совершенно не волновали, перемахнул через стену. Дворик был девственно пуст, за исключением двух туш разлагающегося мяса. Пожалев отряд, тяж за несколько секунд заморозил источники вони. Затем пришлось срезать решетку и скинуть ее на внешнюю сторону, образуя тем самым мост через ров. Спустя 10 минут отряд из 10 человек с невольным трепетом заходил в черный зев скалы, слегка прикрытый гигантскими матовыми створками, скрывающими за собой запасной путь к столице подземного царства. Глава 17. Вадим и Мелкий. Дальнейший путь в подземелье напоминал прогулку. С каждым шагом мэтр Илл мрачнел все больше и больше. Ушибка все происходящее напоминало изощренную ловушку. Нежити попадалось мало, да и была она вялая и неактивная. С каждым пройденным километром карта Вадима пополнялась все новыми и новыми деталями. Икс, от нечего делать, принялся создавать 3D-модель подземелья. Подумать только, восхищался Искин. У нас на руках в лучшем случае 3 всей подземной местности. Вадим, может попросишь мэтра показать нам его карту? Вон как целеустремленно идет, будто сотни раз здесь расхаживал. Мэтр Илл, слов Икса пробудили у парня любопытство, вы будто знаете куда идти. Конечно знаю, сын мой, мягко улыбнулся Прилад, не счесть всех бессонных ночей, в течение которых я раз за разом повторял этот маршрут. Вот только нежити должно было быть в десятке, а то и в сотни раз больше. Бодро шагающий старичок снова нахмурился. Остальные члены отряда двигались согласно распорядку, установленному Вадимом. В авангарде находился Вадим, мэтр Илл и Аврелий, за ними рыцарь с клириком, далее шел Лисорк с Марком и замыкали отряд мальчишки, контролирующие порядок в тылу. Разговор не клеился. Тяж чуть ли не физически ощущал, как внутри отряда растет напряжение. Пацаны уже не скрывали свое оружие. Ножи и кинжалы, притороченные к бедрам, короткие мечи, висящие за спиной, взведенные арбалеты, которые они ни на миг не выпускали их рук. Стоило Вадиму задуматься о действиях, которые предпримут клирики с магом в отношении парней, как его отвлек Икс. «Вадим, я сигнал поймал», — удивленно обрадовал парня Искин, «кто-то из наших». «Соединяй», — кивнул парень. Секунда, другая и тяж слышит привычный треск командного чата. На связи младший лейтенант инженерной службы. Парень немного запнулся, раздумывая, говорить свое настоящее имя или представляться этим, как его там, Александром Крюковым. Махнув рукой, парень после секундной задержки продолжил: «Вадим Ухов. Позывной – Мрак. Представьтесь, Вадим. Это я», – раздался до боли знакомый голос. «Мелкий, ты что ли?» Парень не мог поверить в происходящее. «Так точно, младший лейтенант», – развеселился разведчик. «Давайте быстрее идите, мы вас уже. Прием». Вадим с недоумением посмотрел на голый дисплей. «Икс, почему связь прервалась?» «Секунду», – озабоченно пробормотал Искин. «Тут какая-то аномалия появилась. Блокирует сигнал. Так, давай анализ. Кто это мы? Раз. Сходится ли метрика мелкого с частотой полученного СОС-сигнала? Два. Секунду». Мгновенно вошел в рабочий режим X. «Нет, СОС-сигнала от мелкого не поступало. По первому вопросу с вероятностью 80 мы, это попавшие в воронки бойцы, которые сплотились вокруг нашего маленького друга. Но, до появления аномалии я поймал сигнал только от мелкого. Сломаны. Как вариант. ХМ, да даже при полностью разряженном скафе можно сварганить себе сносный по здешним меркам доспех. Можно, но тогда скаф обратно уже не соберешь». «Это да», — Вадим вспомнил, как неуютно ему было исследовать близлежащие скалы в одном комбинезоне, а если местные? «Местные в битком наполненном нежитью подземелье», — скептически уточнил X, мягко говоря, сомнительно. «Ну да», — кивнул Вадим, — «расстояние засечь успел. 23 километра 208 метров по прямой». «Принял». И действительно, отряд уже никуда не сворачивал, двигаясь исключительно прямо. Тоннель шел чуть под уклон, что становилось заметно с каждым шагом. «Лисорг», — окликнул Вадим мага, — «что нас там ждет-то?» «Если я справлюсь», — мага с грустью посмотрел на книгу, — «то ничего страшного. Справишься», — приободрил цаш приятеля. «Куда ж ты денешься-то?» Минуту отряд шел в тишине, потом Вадим все-таки уточнил: «А если не выйдет?» «А если не выйдет», — за него ответил мэтр Илл, — «тогда придется пойти на крайние меры». Мальчишки тут же напряглись, внешне оставаясь полностью расслабленными. Тяж в очередной раз подивился выучке этих ребят. Из всего отряда только Вадим и заметил, как пацаны подобрались, словно перед прыжком. Фон Грок тоже, в принципе, мог заметить, но рыцарь был слишком увлечен подсчетом срубленных им голов. Воин что-то негромко бормотал себе под нос, бросая быстрые взгляды на Вадима, после чего морщился и вспоминал пропущенных врагов. После того, как фон Грок начал считать количество именно срубленных голов, его настроение поползло вверх. Если не принимать в расчет все эти полеты и огненные шары, то рыцарь вроде как перегонял их странного союзника. Надо пересчитать все заново. Вадим посмотрел на Марка. Вот уж кто-кто, а этот парень светился от счастья, словно у него сегодня был день рождения. «Марк, ты чего такой довольный идешь?» Тяж решил спросить вслух, не прибегая к помощи чата. «А ты разве не чувствуешь?» – удивленно спросил мальчик. «Мы уже приближаемся». И вправду, остальные члены отряда тоже, видимо, почувствовали близость к цели похода. На лбах появились крупные капли пота, движение отряда замедлилось, участилось дыхание. «Температура повышается», – пришел на помощь Вадиму X. «Ты просто в скафе не ощущаешь. Если откроешь забрало, сразу почувствуешь». «Понял», – хмыкнул Саш. «Значит, все-таки огненное озеро». «Да», — протянул X, «только знаешь, даже несмотря на то, что мы вот уже несколько часов идем под уклон, мы все равно находимся выше поверхности Земли. А эхолокация показывает, что скоро впереди будет огромный открытый участок». X прервал друга Вадим, «будем решать проблемы по мере их возникновения. Сначала увидим все своими глазами, а там видно будет. К тому же не забывай». «Да я помню». Тут же отреагировал Искин, «лучше места для встречи с элементом Земли не найти». «Ну да», — улыбнулся Вадим, «мастер говорили именно так. Только, знаешь, у меня такое ощущение, будто кто-то ведет свою игру. Чувствую себя пешкой какой-то». «Мало информации», — немного помолчав, ответил Искин, «не могу увидеть полную картину происходящего. Сейчас мелкого встретим, узнаем, что у него приключилось». Еще через полчаса мэтру Иллу все-таки пришлось благословить весь отряд, терпеть жар стало практически невозможно. Вадим с жалостью смотрел на рыцаря, которому приходилось несладко. «Может, снимешь?» Парень обратился к фон Грогу по громкой связи, чтобы фон Гроги раздевались перед битвой. Возмутился рыцарь. «Не бывать этому!» «Лисорг, когда уже можно будет свитки использовать. Как только выйдем к озеру, нас в несколько раз меньше, чем планировалось, так что запас есть. Но лучше действовать по плану. Хорошо, скрипнул зубами рыцарь, но не хотелось бы свариться в своих же собственных доспехах. Тебе еще в крепости предлагали взять доспех с устойчивостью к огню и соответствующий амулет, сам не захотел. Пожал плечами огненный маг. Даже я, маг огня, взял плащ на сопротивление жару. Да что ты понимаешь в доспехах, вскипел рыцарь. Если бы я взял тот хлам, который мне предлагали, первые же упырили гончие разорвали броню, словно бумажный лист. А амулет? Да без моего амулета я бы не смог трое суток подряд отбивать атаки нежити. Грок, не горячись, Вадим поспешил свести на нет зарождающийся конфликт, сам подумай, что маги понимают в доспехах. Точно, проворчал рыцарь, успокаиваясь, это занятие настоящих мужчин. Лисорг даже бровью не повел на выпад рыцаря, зная его вспыльчивый характер. Брат Андрежи в этот раз вел себя удивительно тихо и не стал возмущаться. Но Вадим заметил, как тот тайком сменил амулет у себя на шее и надел на пальцы несколько колец. Еще через 15 минут Ли все-таки использовал первый свиток прохлады. Дышать стало попросту невозможно. Крикнув прижаться друг к другу потеснее, в результате чего Гай обжегся об доспех рыцаря, маг взломал печать и прокричал короткое заклинание. Вокруг резко похолодало и люди почувствовали долгожданный холод. Фон Грок облегченно вздохнул. Радиус 3 метра, привязка идет ко мне, действует 10 минут. Начал давать инструкции маг. Не отходите от меня дальше, чем на 4 шага. Перепады температур строго противопоказаны. Отряд с новыми силами продолжил путь, а Лисорг шепнул Марку. Если что-то пойдет не так и вам придется выбираться без меня, достаешь любой свиток, вскрываешь печать и просто читаешь формулу активации. Когда до окончания действия щита прохлады останется минута, свиток начнет покалывать в руке. Все понял. Так точно, по-военному ответил Марк. Любой маг может свиток использовать. Да в принципе любой человек может. Лисорг взглянул на парня, но если, допустим, наш благородный рыцарь прочитает свиток, эффект может быть в 2 раза слабее и меньше по длительности, потому что он не чувствует, закончил за мага Марк, я понял. Да, потому, что он не чувствует, задумчиво повторил маг и спустя мгновение, он схватил мальчика за плечо, смотри, а посмотреть было на что. Тоннель выходил в огромную пещеру, вдоль которой спиралью шла бесконечная каменная лестница. Отряд вышел примерно в 20 метрах над огненным озером, к которому и спускалась лестница. По ходу спуска на лестницу выходили десятки туннелей, узкие и широкие, большие и маленькие. Казалось, что они попали вовнутрь гигантского куска сыра. Однако, в расположении выходов прослеживалась определенная симметрия. «Не отвлекаемся!» — крикнул Лисорг. «Спускаемся вниз, там должна быть площадка, мне нравится, там должна быть», пробормотал себе под нос Вадим. «Икс, сколько доспех сможет выдержать при такой внешней температуре? Если мы водного ориентируем только на охлаждение, то пару суток с легкостью. Плюс сам скаф непростой». «Это да», согласился Вадим, «я сейчас просто раздумываю, со всеми спуститься или к мелкому прыгнуть, мне кажется вон за той скалой он стоит». «Да, действительно», подтвердил Икс, «он там, хаем, и как только выдерживает при такой жаре, вот сейчас и узнаем», проговорил Вадим и добавил, подключая громкую связь, «Лисорг, мэтр Илл, я на разведку». Дождавшись синхронных кивков, парень взмыл воздух, стараясь держать около стены. Сверху хорошо было видно, как лестница закручивала последнюю спираль аккурат к тому месту, где стоял мелкий. Вадим, прижимаясь к стене, полетел к своему товарищу. Лестница выходила к скале, за которой начинался каменный мост, уходящий прямиком в огненную лаву. Вторая скала прикрывала выход из очередного тоннеля. Получилась на удивление симметричная площадка, где между двух скал шла каменная дорога, плавно превращающаяся в мост. Сколько Вадим не напрягал зрение, ему так и не удалось увидеть, куда ведет этот мост. Озеро постоянно взрывалось, выбрасывая языки пламени, а вдоль моста, казалось, горел сам воздух, картинка плыла и плавилась, словно утренняя дымка, не позволяя сфокусировать взгляд на мосте. «Только не говорите мне, что нам придется идти по этой дороге», — проворчал Вадим, приземляясь рядом с мелким, ожидающим его внизу. «Здорово», — Тяж приветливо распахнул руки и сгреб младшего товарища в объятия. «Ты как? Что с реактором? Этот дракончик с тобой или мне его пристрелить?» «Здорово!» — радостно ответил парень. «Все отлично!» «Ну как отлично? Нормально, но я чертовски рад тебя видеть!» «Богомол, меня подери, очень рад!» «Реактор нормально! Я как раз расходники сменил перед тем, как сообщение пришло про воронки!» «Дракоша, мой, не трогай его!» «Кстати, Вадим, Врит, Вадим!» «Приятно познакомиться, молодой человек!» Небольшой матовый дракон с любопытством осматривал огромную фигуру тяжа. «Простите мое вмешательство, это я прервал ваш диалог». «Приятно», — покивал Вадим, во все глаза рассматривая дракончика, «магия». «В том числе», — кивнул Врит, «я так понимаю, та компания, спускающаяся по лестнице смирения, ваша». «В каком-то смысле», — согласился Вадим, «долгая история. Они спускаться будут еще минут 20». С улыбкой возразил дракон, «Вы успеете поделиться. Только после вас», — в тон дракону ответил Вадим. История мелкого потрясала. Очнувшись в падении, да еще и с вцепившимся в него сибовцем. Несколько дней без еды. Блуждание по коридорам. Встреча с заблудившейся нежитью и знакомство с драконом. Тоннели, тайники, артефакты. Даша. Еле сдержавшись, чтобы не перебить товарища и выспросить все до последней капли про девушку, Вадим продолжил слушать. Встреча в бункерке. Бункерк. Башня, вылазка к резервному пункту подключения к сети, вызов Вритом огненного элементаря, странная борьба с тварью с нижних ярусов, вселившейся в Стеллу. Нежить, потерявшая контроль, бег за элементом огня, расчищающим пути, наконец, полдня ожидания здесь, у моста выбора. Дав время Иксу проанализировать полученную информацию, Вадим вкратце поведал о своих приключениях, умолчав про отшельника и свои операции с доспехом. Но дракона было не провести. «Вадим, пока ваши друзья делают последний виток, скажите, какой у вас класс, и как вы умудрились подружить трех стихийных элементов, да еще и подселив их в свой доспех?» «Тяжелый имперский гвардеец», чуть помедлив, ответил парень, «а насчет элементариев?» «Случайно получилось», спонтанно мысль в голову пришла. «Интересно», протянул дракон, продолжая сверлить в Вадиме дырку своим взглядом, «книга огня, это очень хорошо, пройти по мосту будет легче, но она шибко капризная, может и не пойти навстречу. Знаете, Вадим, лично я знаю только одного человека, который умел договариваться с элементами стихии и создавать удивительные артефакты. Неужели он? А, впрочем, ладно, сам проверю. Что касается вашего класса, теперь все становятся на свои места. Главное, помните, вам нужно сделать правильный выбор. В плане, не понял Вадим, какой такой выбор? Сейчас все узнаете, вздохнул дракон, а вот и ваши друзья. Они, кстати, могут убрать свой щит. Конструкция площадки такова, что жар здесь практически не ощущается. Лисорг, это мой друг. Вадим поднял забрало и сделал шаг навстречу магу, формирующему перед собой какое-то плетение. «Он со мной, слышишь? Какое интересное совпадение!» Процедил маг, сверкнув глазами, «и встретил ты его именно здесь и сейчас. А твой друг в курсе, что огонь пожирает его изнутри?» С любопытством поинтересовался дракончик. «Гнев – плохой помощник во всех делах, а уж ему-то и подавно. Ли, ты чего?» – удивился Вадим, сердито взглянув на дракончика. «Совсем с катушек поехал. Это ж я. Вадим, не обижайтесь на Лисарка», мэтр Илл примирительно поднял руки перед собой, «мы в шаге от цели, ради достижения которой было потрачено столько сил, ресурсов, человеческих жизней в конце концов, начинаешь подозревать все и всех». Мэтр немного помолчал, наблюдая за тем, как в руках Лисарка рассеивается заклинание, с грустью в глазах посмотрел на сгоревший свиток, пеплом осыпавшийся на землю, «мне кажется, или жар пропал», удивился Прилад, вопросительно смотря на Вадима. «Представите меня своему другу». «Не кажется, пропал», кивнул Вадим, удивляясь про себя, почему никто из отряда, включая мальчишек, не реагирует на дракончика. «Тут архитектура такая, что температура стабилизируется. Как-то так, в общем. Мелкий, иди сюда». Вадим махнул рукой, подзывая товарища к себе. «Мэтр Илл, Прилад крепости», тяж показал на седого старичка и тут же перевел взгляд на друга. «Мелкий, разведчик. Здравствуйте, молодой человек, Вадим, не удержавшись, улыбнулся. Прилад слово в слово повторил приветствие дракончика. «Позвольте полюбопытствовать, что привело вас сюда». Пока парень, под охи и ахи Прилата, пересказывал сокращенную версию своих приключений, Вадим наблюдал за своим отрядом и за дракончиком, деловито снующим туда-сюда. Рыцарь сбросил свой наплечный мешок и доставал оттуда одно оружие за другим. Небольшой щит, несколько кинжалов, булава. Брат Андре тоже рылся в мешке, выкладывая перед собой многочисленные эликсиры и свитки. Мальчишки сбились в кучку и о чем-то шептались, поглядывая на Вадима с мелким. Лисорг с отрешенным лицом медитировал, не обращая внимания дракона, который пробовал на вкус уголок книги. Было такое ощущение, что никто из отряда дракона попросту не видит. «Икс, а проверь-ка дракончика на физику». «Какого дракончика?» — переспросил Искин и спустя пару секунд довольно расхохотался. «Расслабься, Вадим, я его тоже вижу, и даже слышу. Но ты прав, на материальном плане его нет. Дурак ты, Икс, и шутки у тебя дурацкие», — пробормотал Цаш. Дракончик, словно услышав, что разговор идет про него, бросил обнюхивать сумку нервничающего Цезаря и, пару раз махнув крыльями, завис перед Вадимом. «Вадим, а ты в курсе, что в тебе течет кровь дракона?» — благожелательно поинтересовался дракон. «Во мне много чего течет», — хмуро ответил парень, защелкивая забрало. «Хе-хе, не волнуйся, я не нанесу вред своей крови», — весело подмигнул дракон. «Мы, конечно, вернемся с тобой к этому разговору, но перед вступлением на мост тебе нужно кое-что знать. Думаю, стоит к нему прислушаться», — влез в разговор Икс. «Не знаю почему, но мне кажется, что эта сущность довольно древняя и могущественная». Вадим еле заметно кивнул, показывая, что принял слова Икса к сведению, и продолжил слушать дракона. «Дело в том, что это озеро уникально. По сути, это огромная батарейка, в течение 100 лет накапливающая энергию и раз в 100 лет, при правильном прохождении испытания, отдающая ее всю, без остатка. А теперь посчитай. 5000 лет по 100 лет. Получается 50. Представь только, объем энергии превышает базовый минимум в 50 раз. Каком общий объем хранилища?» — смекнув, что к чему, уточнил Вадим. «На 100, довольно кивнул дракон, — но сам чувствуешь, как здесь жарко. А так не должно быть. На моей памяти, максимум, который накапливался, был 20 базовых объемов. В тот раз удалось создать несколько мощнейших артефактов и пробить портал в новый мир. И я боюсь, что если мы сейчас не освободим эту энергию, то на месте бункерка будет большой такой вулкан». Перед глазами тяжа появилась полупрозрачная табличка. «Обновление задания — поход в бункер. Не допустите уничтожения города. Награда. Скрыто. Принять. Да. Нет. Что нужно сделать?» — принимая задание, уточнил Вадим. «Ух ты! Сработало!» — обрадовался дракончик, позабыв про Вадима. «Не зря мы Стеллу активировали. Хотя одной-то мало, неужели еще есть одна рабочая?» «Так», — дракон посмотрел парню в глаза, — «я кое-что проверю и вернусь». Тяж минуту наблюдал за дракончиком, мечущимся со скоростью молнии между готовящимся к схватке людьми. Каждый, к кому подлетал дракончик, на несколько секунд замирал, а потом воровато оглядывался. Пацаны принялись перешептываться еще ожесточенней, клирик сделал вид, что засмотрелся на скалу, Лисорг лишь вздохнул, мэтр Илл споткнулся на полуслове, ухватившись рукой за недоуменно застывшего мелкого, и лишь один рыцарь заорал благим матом: «Сеть меня подери, что происходит?» Вадим тут же сориентировался. «Дружище фон Грок, что такое?» — подойдя к воину, спросил Цаш. «Да ересь какая-то появилась», — принялся тереть глаза рыцарь. В кольчужных перчатках и шлеме это было проблематично. «Что написано?» — терпеливо уточнил Вадим. «Совершить геройский поступок», — успокаиваясь, ответил рыцарь. «Харем, ну а что? Я могу». «Ну так и принимай», — Тяж хлопнул фон Грога по плечу, отчего тот слега присел. «Дойти до мальчишек Вадим не успел. Тебе нужно будет пойти последним и вычерпать энергию до конца. А на что ты ее потратишь, мне нет дела». Дракончик возник у Вадима перед носом.